память праведника пребудет благословенна. Друзья, дорогие родственники, действительно, память праведника, когда мы ее берем в пример или ближе знакомимся с праведниками в Библии, она приносит благословение. Я знаком с этой семьей с 1981 года, когда приехал в детскую церковь. И как-то сразу мы нашли друг друга на Алтуфьево. Мы вот сразу как-то вот там в такой состав клеились музыкальный. Саша, мы его звали Саша, я уж так буду, потому что Александр Михайлович в более поздний срок времени мы так вот. Саша, его дочка, Володя Полубоянов, и я, вот мы четвером, вот мы, и сколько мы там это время проводили, только Господь знает. Я потом уже был и семейный, и все равно нас тянуло туда. Вы знаете, как-то в этой семье просто было большая информация вот о московских вот общинах, вот, вот тети Валя. Всегда чай, всегда какой-то вот уют такой. И нас это привлекало. А тем более с Александром как-то было просто. Как-то было просто вот с ним общаться. Это был ну, какой-то всегда легкий юмор. Всегда так был. И после общения с ним, даже если какая-то была, может быть, натяжка или тяга вот, на душе, как-то всегда было приятно. Всегда как-то с другой как-то, ну, атмосферой мы покидали этого дома, квартиру. Иногда даже оставались там ночевать. Так вот, засидимся там или заиграемся. То, что действительно музыка особой в жизни его была, это да, это так. И нас он вот брал как-то в свои вот такие вот в колею, и не терпел он фальши. Для него было чуждо кое-как там в трех аккордах сыграть. Он всегда говорил, это там, вот в мире так, мы должны Бога славить всегда хорошо, правильно. И вот он, у него это всегда было. Даже мы тогда, как бы, Саша, ну слишком завышено. Ну нельзя так. Нет, так надо. Так вот и голос, так и все. Вот это. Вот у него было это. У нас когда в детстве там было два оркестра, и вот мы иногда даже вот попеременно служили там. Или поездки совершали. Много было поездок. Правильно вот отвечали, что действительно он, ну, жертвовал. У него была машина, я одно время купил пикап, двойку. Всю аппаратуру туда мы ездили, на браки приглашали. И особый вот, вот мне запоминается его, как он исполнял сольные партии в хоре. Вот, Василий Васильевич, вот, наш регент бывший, вот, когда мы вместе были, поручал. Я до сих пор помню его партию. Вот, «О, Господь мой, добрый пастырь, велика твоя любовь». Она у меня до сих пор звучит. Вот, я не помню, как называется гимн, но вот он пел. «Или да услышит тебя Господь в день печали». Я помню, мы поехали в Питер на брак. Это была его партия. Это все. Он там «Да воспомянет все жертвы», там такой идет речитатив. И когда он запел эту вот партию «Да воспомянет», я помню, зал большой, и там многие начали вставать и смотреть, кто же так поет. Он так мог выразить, ну, характер, вот, тем более сольной партии, и вот такой у него колорит был богатый, и вот, и тем более с такой бородкой, как вот такой певчий такой, все это как-то импонировало вот всему этому. Было очень, ну, кстати. А тем более гимн, который мы вот сейчас слушали, и сегодня, я вот даже вот написал, я по-другому их себе не представляю, как в другом исполнении, вот. Вот не ужасайся, потом, ну, поле мое там, да, вот полюшка. Когда к молитве не спешит душа, или научи меня, Боже, любить. Ну, и многие другие. Вот эти гимны, которые вот я вот слышал не раз, я их в другом исполнении как-то не представляю. Как-то у нас на семинаре дедовские собрались музыкальные работники, и у нас был, и вот и он там присутствовал. И вот когда после его основной работы, так мы решили, ну, все регенские работники, музыканты собрались, и он там провел нам распевку, и сам стал поет в партии басов. А мы с Виктором Михайловичем, общинником, и вот он мне говорит, вот смотри, вот поет хор, вот ведущий голос в басах, Александр Михайлович. Ну, посмотри, говорит, он держит партию, но его не слышно. Друзья, это вот надо особо какое-то иметь, ну, такое чувство или музыкальное чувство хора, группы, или какой-то музыкальный культур, этику, вот, чтобы держать партию и не выделяться с таким богатым колоритом. Иногда вот мы не можем, какой-то есть индивидуальность, так он прямо иголочкой торчит в хоре, он, нельзя, надо убирать, это хор, индивидуальность убирать. А вот у него было такое, он говорит, смотри, вот какой голос, и он не выделяется, он держит партию, но его нету, он в партии весь. Это действительно особый какой-то удар и большая работа над собой. Позапрошлым году у нас был большой курс в Туле. И вот сестра сказала, вот, да, действительно, я как-то ему говорю, Саша, как, у меня, говорю, такие духи были, когда я еще женился. Это я женился в 82-м году, вот такие, ну, там особые мужские духи. Ну вот да, вот, а я вот в этом, там есть там где-то магазинчик. И прошел месяц, он мне звонит, надо встретиться, что-то. И вот я встречался с ним, он мне это подарил духи и купил, и в общем мне их, я удивился. Он мне никаких денег, это типа подарок. Вот. И первую машину, которую я приобрел, это тоже он мне, он там на туфлях был. Абрам, как вы говорили, Абрам там на первом этаже жил. И он мне нашел, в то время, в те годы, может, молодежь трудно понять, нельзя бы купить машину. Ну, не было машин. Познакомился с какой-нибудь там старенькую. Вот эта первая машина, у меня была такая серая палевый цвет, копейка. И тоже благодаря ему вот я и приобрел. Просто вот еще скажу к родственникам, внуки, дети. Я благодарен Богу, что вот в свое время был и сотрудничал с вашим папой, родственником. И вот до последнего времени были на курсах, на семинарах, всегда он как бы был отзывчивый, когда только был. И так вот скажу, что и вы, вот так вот, памятник праведника пребудет благословенно.